не знаю даже, с чего начать. Я назвал свою лекцию «Окна в прошлое», да, как устроены древнерусские тексты, источники. Я сам историк, занимаюсь не столько историей как таковой, сколько источниковедением. И поэтому, наверное, мне ближе, так сказать, аудитория даже филологическая, чем историческая, сплошь и рядом, потому что историком я все время порчу настроение. Вообще вредная такая дисциплина, источниковедение называется, еще плюс специальные исторические дисциплины, которые все время, значит, ставят палки в колеса нашим историкам, поскольку они говорят о том, что это не может быть, это источник поздний, на него нельзя опираться, там, и так далее. Но, занимаясь Древней Русью, древнерусскими источниками, я, естественно, сталкиваюсь с одной большой проблемой, которая, в общем-то, и породнила меня так в большей степени с филологами. Эта проблема заключается в том, что количество древнерусских источников письменных чрезвычайно ограничено. Ну, скажем так, для примера, актовые материалы, то есть документы, договоры подписанные в Западной Европе, это один из массовых источников. Скажем, за столетие, с середины 13 по середину 14 века, в итальянском городе Лукке опубликовали часть архива, 30 тысяч актов. У нас за 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 века сохранилось менее 2000 актов по всей территории Древней Руси, чтобы было ясно, да, о чем идет речь. И в связи с этим, в общем-то, именно российская историческая наука и советское источниковедение развивались очень бурно. Древняя Русь — это такой полигон, на котором оттачиваются всякие подходы, методики работы с текстами, которые потом используются и для работы с источниками более позднего времени. Вот, собственно говоря, что и заставило меня взяться за такие темы и попытаться разобраться в них. В свое время Юрий Михайлович Лотман сказал, что гуманитарии и историки, они обречены работать с текстами. И это действительно так. Собственно говоря, кроме текстов у нас никакой реальности, которую мы могли бы увидеть, пощупать, там, понюхать, лизнуть, нет. И мы вынуждены, опираясь на эти тексты, реконструировать прошлое, которое потом мы изучаем как какую-то реальность. Вот в связи с этим уже много лет назад, 30 лет назад почти, или лучше сказать так, четверть века назад, замечательный историк Леонид Михайлович Баткин написал небольшую статью «Два способа изучать историю культуры». И там он написал очень любопытную вещь. Он написал, что гуманитарные дисциплины, в частности история, имеют два полюса. Это полюс научный и полюс гуманитарный. Научный полюс накапливает фактические знания, которые вытесняют незнание, а гуманитарный полюс накапливает понимание, которое порождает новые непонимания. Вот такая хорошая формулировка, она, в общем-то, достаточно точная. Вот. Мы сегодня поговорим как раз о втором полюсе, о полюсе понимания, потому что, что касается фактических знаний, об этом я говорил несколько дней назад, тоже есть публичная лекция, она висит в интернете на Политру. Это касается исторических реконструкций. Мы поговорим сегодня именно о понимании, потому что как только мы берем в руки текст, сразу возникает вопрос о том, понимаем ли мы его. И это вопрос, который я поставил для себя, и думаю, что это вопрос достаточно любопытный. Как понять другого человека? Но начинается знакомство обычно с древнерусскими текстами у несчастных детей, с того, что они изучают в школе гениальные произведения древнерусской литературы, да? Слово о полку Игореве. После чего они близко не подходят к древнерусской литературе. Я их хорошо понимаю, произведение гениальное, но проблема вся заключается в том, что это произведение, которое непонятно даже специалистам. Понимаете, академик Рыбаков для того, чтобы разобраться в этом тексте, допустил 14 перестановок в тексте, после чего он вроде бы стал его понимать. А школьники у нас в 6 классе или там в 7 классе, да, они садятся, читают, и все, им становится сразу ясно и понятно. Замечательная такая штука. На самом деле, я вообще не знаю, кто это придумал, именно слово о полку Игореве ставить в школьный курс истории и литературы, потому что действительно текст очень сложный. Очень сложный, Я бы, наверное, поставил какой-нибудь другой текст, в частности, текст, о котором мы сегодня с вами будем еще говорить, это «Моление» или «Слово Даниила Заточника». Текст очень живой, яркий, очень остроумный текст. Многие считают его такой пародией, но на самом деле это очень серьезный текст. Хотя, надо сказать, что так не без юмора написанный, прямо скажем. Причем текст, который достаточно любопытен, я не знаю, кто-нибудь читал из вас «Моление» или «Слово Даниила Заточника»? Даже не слышали, да? Нет, слышали. Слышали? И читали, да? Ну, понятно. Значит, суть заключается в следующем. Некий Даниил, который называет себя Заточником, обращается к князю с просьбой взять его к себе на службу. Ну, он говорит, что ты, княже, знаешь, что я на рате не вельми храбр, но зато в словесах крепок. Вообще умный, потрясающий. Он все время расхваливает, какой он умный, какие он может давать ценные советы. Вот, и просит взять его на службу. Ну, есть, конечно, ситуация сложная, потому что сам Даниил, он пребывает в нищете, как он пишет, одержим нищетою, и хочет бежать от лица художества своего. Но художество слово сложное, поэтому, значит, филологи у нас люди, как бы это сказать, они работают, стараются работать с открытыми текстами, значит, и прежде всего там ищут значения и смыслы каких-то слов. Поэтому они говорят, что художество — это его произведение. Нет, это художество от слова «худо», конечно. Он хочет бежать от этого самого художества, потому что есть нечего, спать негде. Вот. Ну и там есть всякие другие варианты. Скажем, сначала в слове Даниила Заточника есть только один вариант. Он говорит, что или речешь, княже, женись у богатого тестя. Ну, формулировка уже хорошая, да? Она вдохновляет. В принципе, там неплохо. Он говорит, ту пей, ту и ешь, то есть там можно есть и пить. Проблема только в одном. Данила смущает то, что в качестве такого бесплатного приложения к этому богатому тестю должна быть еще жена. А жены у него делятся на две категории. На злых и злообразных. Иногда они сочетаются вместе. Вот. Ну и такой мизогинический текст, очень характерный для Средневековья, скажем, в Западной Европе тоже много было таких текстов. Он говорит, что лучше ему лихорадкой болеть, чем со злой женой быть, потому что лихорадка потрясче отпустит, а зла жена до смерти сушит. Злая жена подобна перечесу, то есть когда расчесал до крови, сюда свербит, сюда болит. А лучше плыть в утлой ладье, чем со злой женой быть, потому что в утлой ладье промочишь порты, а злая жена и сосвету живет вообще. Вот, скажем, одна женщина умерла, а муж ее сразу продал своих детей в рабство. Ему говорит, что ты делаешь? А он говорит, а если они в маму пойдут? Вырастут, меня самого продадут. Ну, в общем, это кощунница бесовская, заграда спасения. Там много всяких приятных слов. Говорит, а женщине лучше там бурого вола видеть в доме своем, нежели жену злообразную, потому что этот бурый вол ни слова худого не скажет, никого не понукает, ничего не говорит, потому что злую жену бьешь, бесится, кротишь, высится. Ну, в общем, тяжелый случай. И завершается все потрясающей фразой, которую невозможно перевести на современный русский язык, которая понятна абсолютно, да, нам вроде бы. Он говорит, что увидев жену злообразную, приничащую в зерцало, смотрящуюся в зеркало, подобную черту, ртасту, челюстасту, кривозорку, злоязычную. Ну и как добрый человек, он ее порекомендовал смотреть не в зеркало, а в гроб, чтобы не впасть еще в большие печали, увидев нелепоту лица своего. Ну вот перевод, который дается обычно, а у нас это уникальный, можно сказать, случай, это один из немногих памятников, который расписан пословно, и есть такая монография «Лексика и фразеология моления Даниила Заточника», все 19 списков расписаны, и все случаи употребления каждого слова учтены. Значит, какие там даются переводы? Ртастая, имеющая большой рот. Ну, понимаете, это, в общем, не всегда отрицательное качество. Люди старшего поколения помнят хорошо Софи Лорен, у которой рот тоже не маленький был, да? Ну, можно и сейчас найти актрис, красивых актрис, у которых рот тоже, будь здоров, да? Вот. Не будем их называть. Нет, на самом деле она не просто имеет большой рот, она его периодически еще и открывает, да? Это характеристика еще. Челюстастая, имеющая большую нижнюю челюсть. Но дело не в том, что у нее большая нижняя челюсть, а дело в том, что когда она, значит, рот открывает, у нее еще челюсть это вперед едет. Ну, в общем, симпатичная такая дама. Кривозоркая, она не кривая, не косая, как пишут филологи, она косо на все смотрит. И плюс к этому еще злоязычная. Но тут нам все понятно, у нас это слово сохранилось. Вот перевести буквально эту фразу нельзя. Понять ее можно. Да? Но потом там еще появляются две темы. Это уже в молении Данила Заточника. Когда, скажем, он собирается или в монахи можно пойти. Но в монахи он не хочет идти, потому что монах – это человек, который с Вышним играет и Богу солгал. Потому что ангельский имеет на себе чин, а обычаем похабен. Речь идет о монахах 12 века. Я напоминаю просто, что до конца 14 века монахи – это в основном обитатели особенно жительных монастырей, которые имели свое хозяйство, своих холопов, которые уходили, так сказать, от мира, 8 часов в день молились, а вообще-то на них работали. Другое дело – общинно-жительные монастыри, но это монастыри, которые ближе нам сейчас понимать, потому что после реформы, так называемой монастырской, которую провел Сергий Радонежский, количество как раз общинно-жительных монастырей стало большим, и сейчас у нас монастыри общинно-жительные, во всяком случае, по преимуществу, где люди живут своим собственным трудом и живут не всегда хорошо. Ну а для Древней Руси отношение к монахам резко отрицательное. Он говорит, что легче собирать виноград с дуба или смокву с елки, чем увидеть монаха, который ведет благообразную жизнь. Он говорит, что где пиры и братцы, то есть где пьянки-гулянки, там черницы и черницы. Это подтверждается, кстати сказать, целым рядом других источников древнерусских. Ну и, наконец, последний вариант. Он говорит, что можно пойти к боярину, но к боярину тоже не хочет идти, хотя не очень понятно, почему. Хотя на самом деле понятно для северо-восточной Руси конца 12 века, о чем идет речь. Дело в том, что боярин не обладает той грозой, которую обладает князь. И есть одна фраза, как раз когда он, Даниил, пишет о женщинах, он там говорит, в принципе, и о боярах, и объясняет, в чем тут фокус. Хотя мы этого не понимаем сплошь и рядом. Он говорит, глаголит Бося в мирских притчах. Не птица во птицах сыч, не зверь в зверях еж, не рыба в рыбах рак, не скот в скотях коза, не холоп в холопе, кто у холопа работает, не муж мужик, кто жены слушает. Понятно, да? Но холоп, не холоп в холопе, это как раз тот, кто пошел служить холопу, а боярин на северо-востоке, это холоп, милостник великого князя. То есть он даже не холоп, потому что он хочет напрямую, так сказать, подчиняться князю. Ну, там есть много всяких таких любопытных вещей, но что самое интересное, это то, что этот текст, конечно, понятнее, чем, скажем, слово о полку Игореве, потому что, по большому счету, мы даже не знаем, зачем Игорь ходил в Половецкую степь. Я объясню, в чем тут фокус. Ну, во-первых, мы еще вернемся к этой теме. Сам Игорь сын половчанки, внук половчанки, своего сына он выдает за половчанку, он больше полый, чем русский. Если вы обратили внимание, читая слово о полку Игореве, в чем я лично сомневаюсь, если даже обратили, то это было очень давно, скорее всего, он едет в Половецкую степь со золотом, с епископом, вообще странная такая поездка. Если вы помните, он одерживает первую победу, да, после чего столько награбили, что там драгоценными тканями устилали болото своим коням, вот, там, девок половецких везли, ну а потом его Кончак догнал и как следует, значит, сразился с ним, после чего и появляется картина после сражения князя Игоря с половцами, да, знаменитая. Но его не убивают. Его берет к себе Кончак, который подъезжает после того, как произошло сражение, и забирает его к себе. Игорь находится в плену, но надо сказать, что либретто оперы знаменитой «Князь Игорь» очень точно отражает характер этого плена. Он живет там в очень приличных условиях, бежит из этого плена, сын его остается в плену, причем сына этого не убивают, как заложника, а сын женится на дочке Кончака. Вообще странная история. После чего Кончак идет походом на русские земли. Правда, грабит не Новгород-Северское княжество, а княжество, которое враждовали с Новгород-Северским княжеством. Вообще довольно странная история, после чего появилась, в общем, такая гипотеза, что это был свадебный поезд, Игорь Святославич поехал сватать своего сына, ну а по дороге заглянул в кочевье Гзы, который враждовал с Кончаком. Гза в это время был в походе. Первая победа, на самом деле, он грабит просто эти самые вежи-гзы, которые не были защищены. А вот когда пришли основные силы, то тоже стало плохо. То есть довольно такая странная ситуация. Я еще раз повторяю, что нам даже не очень понятно, что это за поход и что там происходило, не говоря уже о самом слове о полку Игореве. Но я, надо сказать, меньше занимаюсь поэтическими текстами, я больше занимаюсь летописными текстами. И сразу, когда мы берем в руки такой текст, возникают несколько вопросов, на которые я, как историк, обязан отвечать, прежде чем использовать их в качестве исторического источника. Ну, во-первых, надо выяснить, конечно, где и когда и кем был написан этот текст. Без этого я не могу сказать, что этот текст непосредственно отображает, или там, наиболее непосредственно, так лучше будет сказать, отображает те события, которые меня интересуют, а без этого он не источник. Но самое главное в другом. Я должен понять, зачем написан этот текст. Потому что если я этого не понял, я рискую попасть в неловкую ситуацию. Я приведу такой пример из жизни, с вашего позволения. Это реальная совершенно вещь. Я просто смотрю вокруг и иногда думаю, как бы это все выглядело. Вот взгляни я это глазами историка, который будет жить лет через 500. Несколько лет назад у нас проходили выборы в мэрию. Ну, это регулярно у нас происходит, да? Захожу в метро, вагон, и вижу, что над выходом висит стикер небольшой, такой черно-белый, и там написано: «Мэрия бессмертна». Все, больше ничего. Ну, я посмотрел и подумал, вот интересно, как я бы это воспринял, да, из другого времени. И подумал, что я бы написал, наверное, такое историческое сочинение о верованиях москвичей, рубежа 20-21 веков, которые поклонялись божеству Мэрии, женское такое божество, бессмертное, причем поклонявшиеся ему подвергались, видимо, гонениям, потому что вынуждены были поклоняться в подземельях. Знаете, напоминает христианские катакомбы первые. Мало того, они вынуждены были все время передвигаться, чтобы их не догнали. Я бы много интересного всякого написал бы, да? Но я читаю этот текст по-другому. Почему? Вопрос к вам. Потому что современник. А? Потому что современник. Ну, я современник, и я понимаю этот текст правильно. Правда, если... Вот ребята младшего поколения, я работаю со студентами с первым курсом, от курса к курсу мне все сложнее с ними разговаривать, потому что в прошлом году я уже задал последний раз вопрос, решил, что больше никогда его не буду задавать. На первой лекции: читали ли вы «Три мушкетера Дюма»? Один человек из 64. Мне трудно разговаривать с ними, потому что я могу привести такой пример, никто даже не улыбнется. Почему? Потому что они не смотрели фильм «Невероятные приключения итальянцев в России». Они смотрели они этот фильм, они не понимают тогда этот стикер. Понятно почему, да? Помните, там мафиози, который все время повторяет, у него рефрен такой идет. Да? Мафия бессмертная. Я понимаю, что написали эти ребята о мэрии. Что интересно, их даже к суду нельзя привлечь. Они ничего плохого о мэрии не написали. Понимаете? И никакая лингвистическая экспертиза тут не поможет. Они дают нам довольно любопытный текст и играют с нами в ту игру, в которую с нами регулярно играет древнерусский автор. Они нас отсылают к другим текстам. Но надо сказать, что проблема понимания вообще средневековых источников, в том числе древнерусских источников, эта проблема довольно хитрая. Вот говоря о летописании, скажем, долгое время считалось, что отношение летописца к тому, что он описывает, идеально воплотил Александр Сергеевич Пушкин в «Борисе Годунове». Если помните, Гришка Отрепьев находится в келье у Пимена, да, и так дремлет, не дремлет, он лежит и видит, как Пимен завершает свой труд. Еще одно последнее сказание, да, и летопись окончена моя. И дальше следует целый ряд высказываний, которые характеризуют работу летописца. С одной стороны, закончен труд, завещенный от Бога, с другой стороны, основное правило, которому подчиняется Пимен, это описывая не мудрство и лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева, и пишет он это все в часы, свободные от подвигов духовных. Часть из этих слов переписывается Пименову, часть Гришки Отрепьеву, их даже различить невозможно. В общем, вот такой вот человек, который совершенно отрешен от мира, и в часы свободы от подвигов духовных, он все описывает, не мудрствуя лукаво, добру и зло внимая равнодушно. Нормальная ситуация, да? Меня несколько смущает одно. Скажите, пожалуйста, вот можно ли было бы описать события Второй мировой войны, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева, да? Часы свободные от подвигов духовных. Вообще-то это абсолютно аморальный такой тип. Да? Но нам кажется это совершенно нормальным, естественным. Мы особенно не вчитываемся. Второй мировой войны не было, поэтому как бы... Но вы знаете, были другие войны. Были другие войны. И надо сказать, что были всякие события, которые летописец описывает, события жуткие совершенно. Иногда читаешь, просто волосы на голове шевелятся. Вот. А он так это спокойно все описывает. Долгое время считалось, что это так, но на рубеже 19-20 веков точка зрения изменилась. Гениальный совершенно филолог, литературовед, лингвист Алексей Александрович Шахматов, изучая древнерусские летописи, приходит к другому выводу. Он был сформулирован им, когда Шахматов написал один из своих фундаментальных трудов «Повесть временных лет». Надо сказать, что эти строчки цитировались всегда в советское время, несмотря на то, что Шахматов у нас был буржуазный источниковед. Я просто цитирую название одной из статей в специальном журнале. Что написал Алексей Александрович? Он написал: из позднейших летописных сводов 12 и 13 века можно составить представление о том, как пристрастно летописцы освещали современные события. Рукой летописца управлял в большинстве случаев невысокий идеал далекого от жизни морской суеты благочестивого отшельника, умеющего дать правдивую оценку событиям, развертывающимся вокруг него, и лицам, руководящим этими событиями, оценку религиозного мыслителя, чающего водворение Царства Божия на земной юдоли. Рукой летописца управляли политические страсти и мирские интересы. Если летописец был монахом, то тем большую свободу давал он своей пристрастной оценке, когда она совпадала с интересами родной обители и чернического стада ее населявшего. Отдельные монастыри в силу разнообразных политических и экономических условий стояли в ближайших отношениях к тому или иному князю. Многие из монастырей были связаны с известным князем уже при самом своем основании. Такие монастыри становились вотчинными архивами и политическими канцеляриями князя. Правда, высокие подвижнические идеалы, жившие в Печерском монастыре в XI веке, не так легко мирились с раболепием и угодничеством перед сильными мира. Но в конце концов упорство обители склонилось перед властью князя. Союз Святополка с игуменом Феоктистом наложил, конечно, неизгладимый отпечаток на всем летописном изложении событий, истекшего ко времени составления «Повести временных лет» 15-летия. Но надо сказать, что довольно такая мрачная оценка, она точно совпала с точкой зрения другого автора, который почти в это же время написал статью, которая называлась «Партийные организации, партийная литература». Вот хорошо, вот сразу видно, кто читал, кто не читал, да? Кто изучал марксизм, ленинизм, кто не читал. Владимир Ильич Ленин это написал. И написал он, что если автор скрывает свою партийную принадлежность, то это из худших, так сказать, чувств. Вообще-то все авторы партийные. Вот летописец у нас тоже был партийным человеком. Я уж не знаю, какой именно партии он принадлежал, но партия княжеская, судя по всему. Поэтому Шахматова и цитировали. Мало того, один из учеников и последователей Шахматова, Михаил Дмитриевич Преселков, он довел эту мысль до такого логического завершения, написал первую историю русского летописания. И там он написал буквально следующее, я приведу выборку просто из его труда. Иногда, когда собираешь так отдельные цитаты, знаете, создается такой кумулятивный эффект, становится понятно вообще, в какую сторону идет человек. Преселков пишет: «Летописец занят весьма искусственным построением». Это все прямые цитаты. «Он остроумно и осторожно, вместо рассказа о действительном ходе дел, придумывает заведомо недостоверные факты, не останавливаясь перед насилием над родным преданием, умышленно, в угоду своим политическим играм, замалчивает одни события, переставляет другие, извращает их действительный порядок. Короче, он придворный историограф, который недешево продал свое перо, угождая политическим поступкам и видам князя, за что получал необходимые средства из княжеских рук». Хорошая характеристика. понимаете, такой политикан, который продает свое перо недешево, вот, но очень близкая и понятная нам ситуация. Мы понимаем такого человека. Да, правда, из этого последовал вывод, который Преселков, правда, опубликовал в другом своем труде. Он не цитируется у нас. Это статья, которая вышла в том же самом году. Преселков написал: «Таким образом, повесть временных лет – искусственный и малонадежный исторический источник, опираясь на который нельзя воссоздать историю Древней Руси». После чего он взял «Повесть временных лет» и начал воссоздавать историю Древней Руси. Как и все, кто цитирует Преселкова, кто цитирует Шахматова и пишет историю Древней Руси, опираясь на «Повесть временных лет», проявляя потрясающую логичность, да, и разрыв между теорией и практикой просто чудовищный. Вот это вот достаточно такой любопытный эффект. Когда мы пишем одно, что мы делаем, на что мы опираемся, а на самом деле делаем совсем другое. Но надо сказать, что тут же возникала и еще одна точка зрения достаточно любопытная. Дмитрий Сергеевич Лихачев, который был последователем как раз вот линии, которую наметил Шахматов и Преселков, уж кому-кому Дмитрию Сергеевичу нельзя отказать в том, что он не знает древнерусские источники, да? Он прямо отвечал, что вот возникновение нового жанра древнерусской литературы нельзя связывать с особенностями мышления создателей этих жанров. Он пишет: «Мне представляется, что постановка вопроса об особом характере средневекового мышления вообще неправомерная. Мышление у человека во все века было в целом тем же. Мало того, оказывается, что летописец не обладал даже религиозным мировоззрением». Но поскольку он, мышление у него то же самое, что у человека середины 20 века, Дмитрий Сергеевич пишет: «Летописец не так уж часто руководствовался своей философией истории, не подчинял ей целиком повествование, а только внешне присоединял свои религиозные толкования тех или иных событий к деловому и, в общем, довольно реалистичному рассказу о событиях». И дальше. «Религиозные воззрения не пронизывали собой всего летописного изложения». Логично. С точки зрения человека 20 века, который вынужден к своему, в общем-то, достаточно прагматичному описанию перевешивать какие-то характеристики. Ну, вот, скажем, когда я студентам читаю, спрашиваю, о ком пишет Дмитрий Сергеевич Лихачев, они бодро отвечают: о себе. Правильно. Дмитрий Сергеевич тоже вроде бы только внешне присоединял марксистско-ленинскую лексику, да, характеристики к своим достаточно любопытным трудам. Но на самом деле в эту игру нельзя играть понарошку. Знаете, в свое время Андрей Тарковский написал, что не верьте человеку, который будет снимать какой-то фильм по заказу, ну, речь идет о 70-х годах 20 века, за деньги. Он говорит: да, сейчас я продался, но потом зато я смогу сделать то, что я хотел бы сделать. Если человек встал на этот путь, назад он уже не вернется. И, в общем-то, всем своим творчеством и Тарковский это доказывал, но я вам должен сказать, что я имел несчастье видеть, как очень неплохой актер, раз продавшись, потом продавался всю свою оставшуюся жизнь. И продается, по-моему, до сих пор. Хотя, когда первый раз он снимался в роли секретаря обкома молдавского на Молдова фильм, он позвонил, значит, своей знакомой, сказал: это я вот первый и последний раз продался, больше этого не будет, но вот просто деньги были нужны. Нормальная ситуация. Значит, любопытно, что Дмитрий Сергеевич не объясняет, почему он считает, что у летописца всегда было такое же мышление, скажем, или у других авторов древнерусских произведений, как у современного человека. Объяснил это ленинградский филолог Яков Соломонович Лурье. Он, пожалуй, единственный, кто честно сказал: если мы представим себе, что у этого человека было другое мышление, мы никогда не сможем его понять. Точно, точно. Но надо сказать, что не спасает положение и тезис о том, что мышление было тем же самым. Как только дело доходит до чтения текстов, тут оказывается довольно любопытная вещь. Я приведу еще несколько цитат. Вот люблю цитировать любимые произведения. Значит, статья была, и она была опубликована в 1992 году в академическом журнале «Вопросы истории». Человек, который закончил тогда еще историко-филологический факультет Ленинского пединститута в Москве. То есть он имеет высшее филологическое образование. Доктор культурологии, не в обеду будь сказано культурологом, преподает во ВГИКе. То есть человек, в общем-то, близкий к таким художественным кругам, читает летопись, что он понимает, читая эту летопись. Он пишет: создание летописных сводов – дело вполне земное, в отличие от высокоумного творчества западноевропейских хронистов. Авторы летописи просто фиксировали все, что происходило на их глазах, сообщали о всяком событии как таковом, а не в зависимости от его роли в подготовке будущего или в подтверждении былых пророчеств. Цель летописца не в том, чтобы изложить все последовательно, а изложить все, выделено курсивом, ничем не жертвуя, включая эпизоды легендарные, для истории ничего или малозначащие. При этом любые картины грядущего, темные либо светлые, воспринимаются летописцами с безразличным доверием. Именно поэтому летописец внимателен ко всякому событию, коль скоро тот произошло. Фиксируются даже годы, когда ничего не было. Цитата. «Бысть – тишина». Ну, если это сопоставить с тем, что только что я прочитал, значит, я так понял, что страна впала на год в анабиоз. Да? Ничего не происходит, потому что он же все фиксирует. Вообще, надо сказать, что мало событий происходило на Руси. Скажем, некоторые годы вообще пустые, а когда-то, скажем, есть запись, что скончалась Малфрид. Кто такая, неизвестно, но больше ничего не происходило. Ни ели, ни пили. Вот умерла Малфрид, и все. Все остальные были живы-здоровы, никто не рожался. Кстати сказать, рождений за 250 лет в повести временных лет персональных зафиксировано всего 6. Смертей около 150. Это не потому, что они умирали чаще, чем рождались. Просто, судя по всему, это не волновало летописцев. Но вернемся, однако, к нашему труду. Вообще для летописи исторический процесс, пишет тот же самый автор, темен, непознаваем. Поэтому летописцу присуща постоянная сосредоточенность на текущем, нелюбовь к провиденциальной расчетливости, пророческой мистике, историосовским суждениям. Он не находит в истории цели, не ставит жизнь народа в некую всемирную историческую связь, не видит в развитии наперед назначенного плана и не содержит представления о конце истории. Летописец не придавал значения логике, организованности, убедительности, прямая цитата. И последняя фраза, которая меня окончательно доконала. Летописец даже не пробует понять, что он пишет и переписывает. Такой абсолютный дегенерат, который водит пером по пергамену, а у него текст получается. Все. Это точка. Вот это вот понимание современным человеком древнерусского текста. Нормально, да? Понятно, почему человек это написал? Он доктор культурологии, он имеет высшее образование. Летописец пишет, что он умом просто не книжен. Этот доктор культурологии читает летописи, ничего там не понимает. Но если он не понимает со своими званиями, регалиями и образованием, как может понять это какой-то совершенно темный монах? Ясное дело, тоже ничего не понимал, даже не пробовал понять. Нормальная ситуация, да? Но есть люди более честные, которые не перекладывают ответственность на других. Был такой Игорь Петрович Еремин, которому здорово доставалось, потому что он как раз выступал против такой характеристики летописания. Здорово ему действительно доставалось. Он писал, что в нашей науке уже давно и прочно утвердилась точка зрения на повесть временных лет, как на летопись княжескую. Дошедший до нас текст не подтверждает, по моему мнению, этого положения. Невероятным кажется, что в политической канцелярии Мономаха и по его заказу могла быть составлена такая летопись. До такой степени по своему содержанию, по своим политическим симпатиям и антипатиям, по всему своему политическому мировоззрению не соответствует она задачам княжеской официозной историографии. Официозный историограф Мономаха, литератор политической канцелярии при особе князя, надо полагать, обнаружил бы прежде всего меньшую политическую наивность. Официозный историограф Мономаха обнаружил бы меньшую политическую близорукость. За внешней формой того или иного факта или документа летопись сплошь и рядом не улавливает их действительного содержания. Дальше это обстоятельство хотелось бы подчеркнуть особо. Княжеский официозный историограф, несомненно, обнаружил бы меньшую независимость мысли. Вряд ли он позволил бы себе так говорить о князьях, как это нередко разрешал себе летописец. Резко, смело, прямолинейно, не выбирая слов, не щадя ни имен, ни репутации. Когда князья творили зло, летописец судил их своим судом. Он обличал их пороки с темпераментом истого моралиста-проповедника. Он угрожал им всяческими карами, земными и небесными. Официозный историограф, наконец, несомненно, обнаружил бы более глубокое понимание политических замыслов своего заказчика. Поэтому, как считал Еремин, решительному пересмотру подлежит самый образ летописца, утвердившийся в нашей науке, Нестора, Сильвестра или какого-то третьего, в данном случае безразлично, многоопытного литератора, чиновника политической канцелярии князя, его официозного апологета и послушного исполнителя его поручений по части идеологической обработки общественного мнения. И самое главное, Еревин пишет, «Повесть временных лет уводит нас в мир, в котором многое для нас, людей 20 века, загадочно, странно и непонятно». Это честная характеристика того, что прочитал этот человек, который блестяще, кстати сказать, тоже знал древнерусскую литературу. Ну вот, я вам изложил, так сказать, спектр основных мнений, которые существуют на этот счет. А теперь давайте посмотрим, кто же из них, собственно говоря, прав. Ну, что касается политической ангажированности, скажем, летописцев, тут много всяких есть моментов. Я могу привести целый ряд историй, на которые, кстати сказать, ссылался и сам Шахматов, и Преселков. Их в советское время критиковали за то, что они недостаточно последовательно проводили свою линию. Дело в том, что, скажем, Киево-Печерский монастырь, а это один из первых общинно-жительных монастырей, он сплошь и рядом вставал такую жесткую оппозицию к князю. Ну, скажем, после того, как был пострижен Феодосий Печерский, Никон Великий, духовник Феодосия, Феодосий был третьим монахом в Киево-Печерском монастыре, его крестный отец постриг еще двух монахов. Это один из них был княжеский скопец, а второй был сыном боярина. После чего князь вызвал к себе Никона и сказал, ты их постриг. Тот сказал, я. Он сказал, они пошли без моего разрешения, растриги их. На что Никон сказал, они пришли по Божьему повелению, растригать их не буду. Князь сказал, хорошо, тогда, значит, я весь ваш этот монастырь сою, вас их разгоню. Никон сказал, хорошо, и на следующий день была демонстрация. Одна, наверное, из первых демонстраций, которая зафиксирована в истории Древней Руси. Монахи Киево-Печерского монастыря, я не знаю, с транспарантами или нет, это разрешенное или нет, было мероприятие, прошли через весь Киев и ушли из города, сказав, что они его покидают. В городе была паника, князь три дня уговаривал монахов, чтобы они вернулись. Они согласились и опять через весь Киев прошли к себе в монастырь. Нормальная ситуация, да? Ну, можно было бы привести еще целый ряд таких примеров, когда, скажем, был изгнан князь Изяслав, с которым были очень хорошие отношения у Феодосия Печерского, пришел к власти его брат Святослав. Святослав пригласил к себе Феодосия, Феодосий отказался ехать, сказав, что пища у князя окроплена братней кровью. И всякими словами называл князя, причем просил тех, кто присутствует, точно передать князю, какие именно слова он произносил. Но, видимо, не очень надеясь на точность передачи устной, он написал ему еще и письмо. Письмо такого содержания, что князь, якобы прочитав его, Акилев рыкнул, на землю бросил, ногами потоптал и сказал «сгною». Это рассказали Феодосию. Феодосий сказал, вот здорово, а? Вот если бы он меня посадил, а еще лучше до смерти бы уморил. Семьи у меня нет, имущества нет, а так я бы сразу ангельский бы чин принял, ставший мучеником. Железобетонная позиция, понимаете? Князю об этом рассказали, князь перестал угрожать, Феодосий перестал писать всякие гадкие письма, князь приехал, правда, сам в гости к Феодосию, Феодосий его встретил, облобызал, он начал его укорять за то, что он согнал брата. Князь спрашивает, ну а теперь-то за что? Он говорит, а у нас задача такая, наставлять вас на путь истины, вы должны слушать и делать соответствующие выводы. Но трудно себе представить, что это как раз то самое время, когда зарождается древнерусское летописание. Трудно себе представить, что летописец после этого будет смотреть в рот князю, смотреть, что тут хочет, а чего не хочет. Тем более, что как-то князь, это еще Изяслав, приехал к Феодосию в гости днем, а его хорошая такая должность была, вратарь, привратник, не пускает в монастырь. Тот говорит, ты что, меня не узнаешь? Он говорит, узнаю, князь, стоит как лист, трясется и не пускает. Говорит, а сегодня у нас всеночная. Игумен велел всем монахам отдыхать, их не тревожить. Потому что там были случаи, когда просыпали все ночную мечту. Мы тоже вернемся еще, я надеюсь, к этому сюжету. Вот. Но в конце концов этот вратарь побежал, спросил разрешения у игумена. Игумен разрешил, только после этого князь уехал в монастырь. Тоже достаточно показательная такая история. Пусть даже это и агеографические сюжеты. Как правило, они заимствовались. Но это не единственное, что заимствовалось вообще в древнерусских источниках. Ну, короче говоря, довольно сложная такая ситуация. Давайте теперь все-таки попробуем почитать тексты и разобраться с ними. Начну я, пожалуй, с нескольких примеров. Ну, у нас, даже если текст понятен, вроде бы, не всегда ясно, что стоит за ним. Одно дело, что написано, другое дело, о чем написано. Я в свое время, будучи студентом, прочитал замечательную книгу Льва Владимировича Черепнина «Новгородские берестяные грамоты как исторический источник». И там меня поразила фраза. Черепнин написал: «Даже если филологи дадут абсолютно точный, дословный перевод текста древнерусского, как правило, этот текст не может устроить историка, потому что перед ним окажется текст еще более непонятный, чем текст переведенный». Я, честно говоря, тогда серьезно задумался, что еще надо академику Черепнину, если не точно переведенный текст. Потом я понял мудрость этого человека, но для этого надо было как следует, конечно, почитать тексты. Я приведу вам пример, когда человек понимает, что он прочитал вроде бы, да, и поскольку текст достаточно простой, но его просто пересказывает. Если я привожу какие-то примеры, вы не подумайте, что я к этим исследователям отношусь плохо. Просто те исследователи, которые занимают особое положение у нас по научной иерархии, они сплошь и рядом позволяют себе то, чего не может позволить ни один кандидат наук. То есть написать то, что ему кажется. От кандидатов обычно требуют, чтобы они это доказали. И поэтому сплошь и рядом там возникают очень такие забавные ситуации. Но один из ведущих советских историков пишет: «Нельзя без содрогания читать летописные строки об итоге Липецкой битвы 1216 года, которые сошлись друг против друга, сыновья Всеволода, птенцы его большого гнезда. Двоеточие, кавычки открываются, цитата прямая: не 10 бо убито, не 100, но 1000 тысячами, а всех избитых 9000 и 230 и 3 мужа». В скобках, ремарка автора этого сочинения, значит, 9233 человека, для тех, кто плохо считает. Очень полезная ремарка. Кавычки закрылись. Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны, но на поле битвы еще оставались 1000 раненых. Цитата: «Бяш бы слышите вопль живых, и же не до смерти убито, и в итие прободенных, вой проткнутых копьями, в Юрьеве городе и около Юрьева». Новгородская 4-я летопись, страница 24. Ну, действительно, без содрогания такие строки читать нельзя. Или можно? Очень большое преувеличение. Что вы имеете в виду под преувеличением? Ну, в принципе, население Градов в этот период представлял собой... Ну, а вдруг это было очень большое сражение? Да, это военноспособное население мужчин, их не может только быть... Спасибо большое. Вы правильно читаете текст. Я неправильный читатель. Я, знаете, приехал как-то в город Воронеж накануне 9 мая, вышел на вокзале и расхохотался, меня встречающие спросили, в чем дело. Я говорю: я растяжку прочитал. Привет освободителям Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. И понял ее не так, как она была задумана. Хотя... Замечательная фраза. Я люблю такие фразы, понимаете. Я знаю, что хотел написать этот человек. Даже как один мой знакомый написал в учебнике для негуманитарных вузов: в 1932 году было вскрыто погребение Соломонии Сабуровой. Рядом с ним было обнаружено погребение мальчика лет 7-8, но пустое. Замечательно, да? Школьный учебник для 6 класса, 17 век. Описание быта, одежды. В женской верхней одежде, я цитирую буквально, глупость не запоминается очень легко. В женской верхней одежде, так же как и в мужской, рукава были длинные, до пят, но в них были проделаны отверстия для рук. Я до сих пор никак не могу понять, почему в пятках надо было проделывать отверстия для рук, потому что если в рукавах, то почему у мужчин тогда были рукава без дырок для рук? Они что, в смирительных рубашках ходили? Ну, не понял. Ну и вернемся, однако, к нашему тексту. Вы правильно его прочитали, я его неправильно прочитал. Я прочитал авторскую ремарку. Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны, но на поле битвы еще оставались 1000 раненых. Представили себе картинку? После побоища князя Игоря с половцами, да, ходит похоронная команда и говорит: так, ты еще воешь и не до смерти прободен, ты полежи, мы трупы сейчас соберем, посчитаем и вернемся тебе оказывать помощь, если еще будешь жив. И не 2, не 3, не 10, не 100, а 9233 трупа снесли, посчитали и пошли оказывать помощь. Нормальная фраза? Человек буквально пересказал то, что он прочитал. Хорошо ли это? По-моему, это та же самая история, что и с этим самым стикером. Мэрия бессмертная. Понимаете? Мы именно так понимаем этот текст. Нехорошо мы его понимаем. Идем дальше. Скажем, открываем летопись, Лаврентьевскую летопись, и читаем там об Атеевом нашествии, так как это описано, под 7645 годом, то есть это вот первый удар. Безбожные татари, почаши воевать и Рязанскую землю, и пленоваху И, то есть ее, до Пронска, попленивший Рязань весь, и пожгоша, и князя их убиша, их же емши, то есть те, кого хватали, овы растенахуть, одних распинали, другие же стрелами расстреляху вня, понятно, да? А иные опакы руцы связывахуть, а другим руки связывали за спиной. Не очень понятно, правда, зачем. Много же святых церкви огневе предаша, и монастыре и села пожгоша, и имение немало, обою сторону взяша. Вопрос. А что это за обе стороны Рязани? Не знаете? А вот давайте еще один текст прочитаем. Речь идет, правда, уже о 6449 годе, то есть это 941 год. Чуть-чуть раньше, да? Игорь идет под Константинополь. Их же емши, ових растенаху, другие отестрань поставляющие стреляху вня, изымахуть, хватая, опакы руцы связывахуть, гвоздь железный посреди главы вбивахуть им. Много же святых церкви огневе предаша, монастырей села пожгоша, имение немало, от обою сторону взяша. Понятно, что за обе стороны. Обе стороны залива суд. Понятно, да? Значит, летописец просто взял и, описывая нашествие Батыя, аккуратно переписал этот текст из повести временных лет. Выбрасываем текст с описанием татарского нашествия, да? Выбрасываем, конечно. У нас это, если нашли, что это цитата, цитату мы в рассмотрение не принимаем. Это говорит только о том, что читал автор. Так написал один из ведущих наших историков. Очень такой скрупулезный человек, который внимательно отслеживает все цитаты. Или все-таки не выбрасывает. Беда вся в том, что и описание того, что вытворяют отряды Игоря под стенами Константинополя, это тоже цитата. Это цитата из жития Василия Великого, из хроник Георгия Мартова. Выбрасываем? Выбрасываем. А дальше еще хуже. Вы знаете, я вот вернусь к молению Данила Заточника. Я не буду вас мучить чтением всего текста, хотя какие-то моменты, может быть, и покажу. Дело в том, что сплошь и рядом древнерусские тексты, это тексты, которые построены как лего из кусочков чужих текстов. Так же было в Западной Европе, в поздней античности, в Средневековье. Это совершенно нормальный способ создания текстов. Вот, я не буду даже читать. Это слово Данила Заточника. Это тексты, на которые он опирается, которые напрямую цитируют. Это вторая страница. Это третья страница. Дальше продолжать? Ни одного слова своего. Выбрасываем моление слова Данила Заточника. Но зачем оно нам нужно? Цитаты же. Не понимаем, что это цитаты? Получается совсем плохо. Откуда цитаты взяты? А я сейчас скажу. Я сейчас скажу. Значит, ну, начинается с того, что в 20-е годы Айналов, потом Леонид Сергеевич Лихачев читают начало как раз. Всех интересует вопрос, кто был по происхождению Данил Заточник, каков его социальный статус. Споры идут в довольно широком диапазоне, как нам кажется, начиная от дворянина и кончая холопом, чуть не обеденным. При этом, правда, забывается одна маленькая деталь. В конце 12 века на северо-восточной Руси появляется слово «дворянин» впервые. Значит, оно дворня, холопы. Понятно, да? Это не дворяне 15-16 веков, это дворня. Так что разница между холопом и дворянином отсутствует вообще-то по большому счету. Но интересно, какое образование получил этот человек? Почему он заточник? Ну, заточник, потому что он изгнан или куда-то сослан. А может быть, сидит вообще в заточении. Потом, гораздо позже, в одной из новгородских летописей будет упоминаться, что, значит, около Лачи озера поймали какого-то монаха, который тащил мешок с кореньями. Наркотрафик, судя по всему, существовал тогда. Вот. В том самом месте, где был Даниил Заточник. Говорит, о, а вот и прямое подтверждение того, что Даниил Заточник – это реальное лицо. Ну, вообще, я, честно говоря, серьезно сомневаюсь. Если мы сейчас поедем с вами на Бейкер-стрит в Лондон, мы там увидим даже музей-квартиру, тоже реального лица, да, Шерлока Холмса. Да как бы не так. Как бы не так. Я не знаю, кто такой Даниил Заточник. Это персонаж, автор или автор и персонаж, совмещенный в одном лице. Это сложный вопрос. Но вот что интересно. Он начинает свое обращение к князю так. Слово Даниила Заточника, еже написа своему князю Ярославу Владимировичу. Вострубим якобы златокованные трубы в разум ума своего, и начнем бить в серебряные органы возвития мудрости своей. Восстань, слава моя, восстань в псалтыре и в гуслях, восстану рано, исповемтеся, да разверзу в притчах гадания моя, и проповещаю во языцах славу мою. Сердце восмысленного укрепляется в телеси его красотою и мудростью. Бысть язык мой трость книжника скорописца, я то становлюсь. Понятный текст. Значит, и Айналов, и Лихачев пишут. Понятно. Упоминание гуслей свидетельствует о том, что Даниил был учеником скоморохов и принимал участие в княжеских играх и потехах. Недаром скоморожьи гусли, это буквальная цитата из Лихачева, вытесняет ветхозаветную псалтырь. Понятно, да? Но сам Даниил скоморохом не стал, потому что он пишет. Бысть язык мой, трость книжника скорописца. Он стал книжным писцом. Понятно. Я бы с этим согласился, если бы не одна маленькая деталь. Воспрянь, слава моя, воспрянь псалтырь и гусли. Я встану рано, буду славить тебя, Господи, между народами, буду воспевать тебя среди племен, ибо до небес велика милость твоя, и до облаков истина твоя. 56-й псалом, стихи 8-11. Он цитирует псалтырь. Песнь любви, излилось из сердца моего слова благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость книжника скорописца. 44-й псалом, 1-2 стихи. Судя по всему, автор псалтыри тоже принимал участие в княжеских играх и потехах. Он упоминает гусли в славянском переводе в 1,5 раза чаще, чем псалтырь. А текст тот же самый. Язык мой, трость книжника скорописца. Все нормально, да? Да нет. Все реалии, на которые обращает внимание Дмитрий Сергеевич Лихачев, мы находим в цитатах, которые приводит Даниил. Да? Он цитирует псалтырь, он цитирует, скажем, Исаию, он цитирует притчи Соломоновы. Кстати сказать, Соломона в древнерусской литературе называют приточником. Он притчи рассказывает. А у нас Даниил заточник. Он играет словами. Он, ну, разница между притчей, да, и приточником, и заточником, такое же, как между приключением, заключением. Вот достаточно любопытная такая штука. Он играет словами, он играет текстами. Он нас заставляет играть в очень интересную игру. Так же, как и все практически авторы древнерусских произведений. Нам бросают начало фразы, конец ее вы завершаете сами. Слово изреченное есть ложь. Ты сказал, да? Догадывайтесь сами, о чем идет речь. Мэрия бессмертна. Надо только правильно идентифицировать эту цитату и правильно ее про себя договорить. Тогда все ясно. Вы понимаете, о чем, не что, а о чем пишет Даниил Заточник. Он пишет, буду славить тебя, Господи, между народами. Во всех случаях, когда он цитирует Ветхий Завет, словосочетание «княже мои, господини» замещает у него оборот «Господи, Боже мой». Понятно, да? Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Он обращается к князю. Песнь любви излилось из сердца моего слова благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой тречь книжника скорописца. Царь, как вы понимаете, заглавные буквы. Это имеется в виду не цесарь, а царь. Ясно, о чем идет речь, да? Он князя идентифицирует с Богом. Это не просто отношения теплые, там, как говорят, княжеская власть, вот такое, значит. Нет. Нет. Он для него Бог. Все. И этим он подлизывается к князю. Безусловно. При этом он характеризует себя достаточно любопытно. Мне интересно было читать комментарии специалистов из отдела, которым руководил когда Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот человек переводит и объясняет слово Даниила Заточника. И что получается? Не понимая фразу, эта дама отрывает последнее слово от цитаты, присоединяет к следующей фразе, потому что иначе ей это непонятно. Речь идет вот о чем. «Имею бо сердце, аки лице без очию», пишет Даниил, «и бысть ум мой, аки ночные вран на нырище, забдех». Вот забдех, она перебрасывает к следующей фразе, «и рассыпася живот мой, аки ханаунский царь буестью». На самом деле, «бысть ум мой, аки ночные вран на нырище, забдех» у нас переводится таким образом. «Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах». Ночные вран – это филин, нырище – это развалины башни. Вообще, все слова «ища», «городище», «селище», да, «деревнище» – это место, на котором когда-то что-то было, да? Город, село, деревня. Непонятно. Не сплю. Забдех. Ну, у нас тоже есть бдить, да? Как есть хорошая поговорка, да? Лучше перебдеть, чем не добдеть. Не спит. Почему он не спит? А это становится понятно из продолжения 101-го псалма. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье свое растворяю слезами от гнева твоего и негодования твоего, ибо ты вознес меня и низверг меня. Правда, в псалме речь идет о Боге, но Даниил-то точно говорит о князе. Мы можем даже попробовать понять, что у него за биография была, ссылаясь на тексты, которых он не произносит, но которые подразумевает, отсылая нас к этим текстам, понимаете? Это достаточно любопытная такая интеллектуальная игра, в которую все играли, видимо, с большим увлечением и удовольствием. Еще один пример такого же рода. Вы, наверное, ну, может быть, не все, но часть из вас знает печальную историю семейной пары Василия Ивановича, великого князя московского, Василия III, и его супруги Соломонии Сабуровой. Они были женаты много лет, детей у них не было. И в конце концов Василий III решает развестись. Соломонии он стрижет, ну, вернее, вроде бы по ее желанию, но на самом деле она как-то не очень рвалась, там и ножницы выбивала, и отказывалась молитву читать. Но в конце концов все-таки попала в Суздаль, в девичий монастырь. Вот там-то и было обнаружено ее погребение, а рядом с ней погребение мальчика лет 7-8, но пустое. Значит, что стало поводом для развода? Летописец достаточно подробно описывает это. Того же лета поехал князь великий, речь идет о осеннем объезде в Александровской слободе в 1525 году. Того же лета поехал князь великий, царь всея Руси в объезд, и быть же шествовать ему на колеснице по злощении оружницы с ним, якоже подобает царем. И возревши на небо, и видев гнездо птичье на древе, и сотвори плач и рыдание велико, в себе же глаголюще. «Люте мне, кому уподоблюся ас?» Я не буду вас мучить древнерусским текстом. Сергей Михайлович Соловьев, великий русский историк, он делал просто. Он просто переводил летопись на современный язык и рассказывает нам эту историю в нормальном для нас уже виде. Итак, однажды, говорит летописец, великий князь, едущий за городом и увидав на дереве птичье гнездо, залился слезами и начал горько жаловаться на свою судьбу. «Горе мне, — говорил он, — на кого я похож? и на птиц небесных не похож, потому что и они плодовиты, и на зверей земных не похож, потому что и они плодовиты, и на воды не похож, потому что и воды плодовиты, волны их утешают, рыбы веселят. Взглянувши на землю, сказал: Господи, не похож я и на землю, потому что и земля приносит плоды свои во всякое время, и благословляют они тебя, Господи. Вскоре после этого он начал думать с боярами, с плачем говорил им, кому по мне царствовать на русской земле, и во всех городах моих и пределах, братьям отдать, но они и своих уделов устроить не умеют. И начавши бояре говорить: князь де великий государь, неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда, и повеле ю, то есть ее, постричь в чернице. Вот такой печальный конец. Ну, конечно, тяжелый случай. Едет человек за городом, тут смотрит, птички вьются вокруг гнезда. Увидел, прослезился. Ну, беда какая, понимаете? Остается только пустить тоже скупую мужскую слезу и сказать: ну, довела уже эта дама, значит, бедного Василия Ивановича. И он себя довел, потому что чего только они не пытались сделать, ничего не помогало. Так и рассказывают. Беда только в одном. Нехороший я читатель. Неправильный. С нашей точки зрения. Я знаю другой текст. Значит, семейная пара. Долгое время у них нет детей. Их изгоняют из храма. Муж вообще ушел в пустыню. Жена пошла, надела одежды брачные и спустилась в сад. И гуляя около 9 часа, и увидела лавр, и села под ним, и начала молиться Господу, говоря: «Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как благословил ты Сару и дал ей сына Исаака». И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья, и стала плакать, говоря: «Горе мне, кто породил меня, какое лоно произвело меня на свет. Горе мне, кому я подобна, неподобная птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у тебя, Господи, неподобная и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у тебя, Господи, неподобная и водам этим, ибо и воды приносят плоды у тебя, Господи, горе мне, кому подобная, неподобная и земле, ибо земля приносит по паре плоды и благословляет тебя, Господи». Стоп. Так кто все-таки это произносит? Василий Иванович? Или Анна? Наверное, Анна, да? Текст написан чуть-чуть раньше, за несколько столетий до того, как описываются эти события. Ну что ж, они все двоечники, переписывают друг у друга, не понимают, что. Да нет. Они играют с нами все в ту же самую игру. Анне потом был голос, который сказал: не волнуйся, будет у тебя ребенок. И это будет непростой ребенок. Речь идет о Анне, супруге Иакима, у которой потом родилась девочка, которую назвали Марией. Речь идет о рождении Богородицы. Ну, мы, правда, промежуточную ступень убрали, и у нас родился сразу Спаситель. Иван Васильевич, IV, он же Грозный. Понятно, да? Нам говорят о смысле происходящего, причем задним числом. Я так представляю себе, что текст этот был написан, видимо, когда Иван Васильевич уже, так сказать, понимал, кто он такой. Он так себя, собственно говоря, как это сейчас говорят, позиционировал. Он ведь, увидев, что, ну, последняя, предпоследняя дата конца света потенциального, конец света все время рассчитывали, и, скажем, в 7000 году, но это знают практически все из школьного курса, да, ожидали конца света, потому что представление было о 7 днях творения, как прообраз человеческой истории, перед глазами твоими 1000 лет, как один день, как написано в Писании, и значит, каждая 1000 лет, это один день, сегодня 7, когда кончится 7-й день, в 7000 году, наступит конец света, не состоялся. Тоже появилась, значит, такая штука, начали писать, ну, вообще-то нельзя рассчитывать такие даты, потому что даты это не знают ни ангелы, ни люди, это все во власти Бога Отца, когда захочет, тогда и сделает. Значит, поскольку не рассчитывали после 7000 года пасхали, рассчитаны были только до 7000 года, митрополит Зосима попросил новгородского архиепископа Геннадия просчитать пасхали на последующий год. А тут просчитал до 7070 года. Потому что появилась идея не в 7000 году, значит, в 7007. Не в 7007, значит, в 7070. Не в 7070, значит, в 7077. Ну, в крайнем случае. Поэтому митрополит Зосимов пишет: Ну а то, что рассчитали до 70-го года, это еще ни о чем не говорит. Это так, на всякий случай. Вот. Они вообще очень веселые ребята были. Значит, в 7070 году конец света не состоялся. Речь идет о 1562 году. Следующая дата через 7 лет. 69 году, да? Значит, между 62 и 69 годами что происходит у нас? 16-й, а? Подготовка к концу света, очень активная. Выразилось это в довольно своеобразном явлении, которое Василий Осипович Ключевский, великий русский историк, назвал самым загадочным явлением в русской истории. Называется это явление одним словом – опричнина. Никто не может понять, с чем или против чего, или за что боролся Иван Грозный. Но вот у меня такое впечатление, что он ни за что не боролся-то особенно. Он занимался очень серьезным делом. В частности, он построил опричный дворец, который Генрих Штаден очень подробно описал. И в свое время Андрей Львович Юрганов пришел к потрясающему совершенно выводу. Это, наверное, одно из лучших открытий Андрея Львовича. Он сличил описание этого дворца с библейскими текстами. Почитайте, пожалуйста, 41-42 главы пророчества Иезекииля. Иезекиилю был явлен дом Господень. Один в один это описание опричного дворца. Или точнее сказать, опричный дворец это один в один реализация этого самого дома Господня. Это строение, значит, неукрепленные стены, нижняя треть сложенная из дикого камня, верхняя из кирпича, квадратной формы. Для этого снесли все здания от Никитской улицы до Нового Арбата. Вот как раз там, где стоит сейчас здание, старое здание Московского университета. Значит, трое ворот. Есть ворота южные, есть северные, есть восточные. Западных ворот нет, как у Иезекииля. Через восточные ворота может въезжать только царь, как у Иезекииля. Там, правда, въезжать может только Спаситель. Внутри строение, вплоть до того, как описывается резьба на деревянных столбах, как у Иезекииля. И страна вся у Иезекииля будет разделена на две части. Западная отойдет Спасителю, а восточная – людям. И город будет разделен на две части. Западная отойдет Спасителю, восточная – людям. Если вы знаете, граница между опричной территорией, московской, да, и земской, проходила по Никитской, к западу от Никитской улицы. То есть Арбат, Чертолье – это была опричная территория, на восток – это была земская территория. Причем там было два еще двора опричных, так же, как у Иезекииля. Тогда становится понятно все. Новый спаситель решил срочно спасать своих подданных. Он устроил им маленький страшный суд в одной отдельно взятой стране, подвергая их адским мукам, которые избавляли их от мук вечных. Тут немножко потерпят, и все будет в порядок. Это идея, которая хорошо известна по древнерусской литературе. Михаил Черниговский, скажем, когда он отказался проходить между двумя кострами, как пишет летописец, или поклоняться золотому изображению Чингисхана, как написал Плано Карпини, когда его убивают, рядом с ним стоит боярин Федор, который приговаривает: ты, князь, сейчас потерпи, немножко помучаешься, зато сразу ангельский чин примешь. Он искупает своей мученической смертью все свои прегрешения. Иван Васильевич занялся тем, что он начал искупать, значит, все прегрешения своих подданных и их собственной кровью. Зверским совершенно образом. Что интересно, когда прошел тот самый 69-й год, и Давлет Гирей сжег опричный дворец в 71-м году, опричная отменена, слово «опрично» запретили произносить вообще, массовые казни прекратились, Иван Васильевич начинает каяться. Он понял, что Господь не принял вот это его претензии. Он понял, что он впал в самый страшный грех, грех гордыни. Это во многом нам объясняет логику поведения этого человека и все другие тексты. Но истоки заложены еще здесь, в рассказе о разводе Василия III и Соломонии Сабуровой. Понимаете, достаточно любопытные такие тексты. Тексты, которые нас отсылают постоянно к какому-то другому тексту. Я бы хотел вам напомнить, если вы читали, очень хочется надеяться, что читали Умберто Эко, «Имя розы». Вот если вы помните, там происходит один очень любопытный разговор между Вильгельмом Баскервильским и Адсоном, когда они попадают в библиотеку. Помните, они ищут эту библиотеку, как попасть в нее, и когда они приходят, начинают открывать книги, и Вильгельм говорит: о, это вот то-то, это то-то. И потом он объясняет Адсону, что книги разговаривают между собой. И читая одну книгу, можно понять, что написано в другой книге. И Адсон говорит: так если все книги пишут об одном и том же, зачем тогда прятать книги? И Вильгельм говорит: если речь идет о столетиях, это совершенно бессмысленная затея. Если речь идет о коротком промежутке времени, она вполне может запутать людей, так как запутались мы. Эко – блестящий специалист по истории культуры средневековой. Он все-таки не профессиональный писатель, да, он роман этот написал, сколько ему, 48 лет, по-моему, было. Вообще-то он историк культуры, причем у него потрясающие совершенно исследования. Вот, он блестящий рассказчик, и он рассказывает о своей работе. Он это видит и понимает. Это невероятно сложный процесс, но без него мы ничего не понимаем в тех текстах, которые читаем. Еще несколько примеров. Но сразу наводит на некоторые размышления, описание, скажем, того, как происходило все во время крещения Руси, потому что все это записано в лучшем случае в 30-е годы XI века, а крещение Руси – это 988 год, условно, да? Даты, правда, были расставлены только на рубеже 60-70-х годов XI века, то есть еще на 30 лет позже, или на 35, то есть отделяет почти столетие. Через 100 лет все вспомнили. Все вспомнили, все написали. Несколько цитат. Владимир, имеется в виду равноапостольный князь, Владимир Святославич, по мысли создать церковь Пресвятые Богородицы. И начинишь уже сдать, и яко скончать, и же украсть ее иконами. Владимир видит церковь совершенную, вшед в ню, вошел в нее, и помолись о Богу глаголя: Господи Боже, презри на церковь твою си, на эту, да, юже создах недостойный раб твой. Во имя росшая тя матери, Преснодевая Богородица. Аже кто помолится в церкви сей, то услышим молитву его, молитвы ради Пречистой Богородицы. Избыв же Владимир сего, после этого, постави церковь и сотвори праздник велик, праздновав князь дней 8, и возвращашися к Киеву, и ту пак и сотворяши праздник велик, зывая бесчисленное множество народа, видя же люди христиане суще, радовавшися душею и телом. Увидев, что люди стали христианами, возрадовался душой и телом. Замечательный рассказ, написан, судя по всему, очевидцем. Есть эффект присутствия автора. Да? Но, судя по всему, стенографистка, она все записала, речь, которую произнес Владимир Святославич на открытии храма Пресвятой Богородицы в Киеве. Да? Точно же текст идет, тут прямая речь. Как дело доходит до прямой речи, тут все. Точно цитата. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего. И построил он храм, и начал его, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками. Владимир по мысли создать и церковь Пресвятой Богородицы, начинишь уже сдать, и яко скончай, зижа украсть ее иконами. И он прочитал не перевод летописного текста, я прочитал вам фрагмент из третьей книги царств библейской. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа. И стал Соломон перед жертвенником Господним и сказал: Господи, Боже Израилев, небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил, имени Твоему. Но презри на молитву раба Твоего, услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем. Надо читать «Повесть временных лет». Нет? Текст тот же самый. Единственное, что там не храм Господень, да, а храм Богородицы. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль иконы с ним. А? И иконы упоминаются. А, тут говорится о кедровых досках. Ага. Да. Есть некоторая корректировка. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним 7 дней, еще 7 дней, 14 дней. В 8-й день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь. Вот откуда 8 дней праздника. Вот почему дважды празднуется. Да нет. Мы с вами видим инсценировку. Роль Соломона исполняет Владимир Святославич. Роль Иерусалима исполняет Киев или Васильев. Роль храма Господня, значит, Богородичный храм, который он строит, десятинную церковь. Понятно, да? Что из этого следует? Выбрасываем все. Нет. Просто надо понять, что эти люди мыслят немножко по-другому. Их не волнует то, что волнует нас. Как это было на самом деле? Их волнует гораздо более существенная вещь. Каков был смысл происходящего? То, что Владимир строил храмы, безусловно. И строил он их подобно Соломону. Понятно, да? Если мы не понимаем таких вещей, мы не понимаем древнерусские тексты. Мы не слышим те тексты, на которые нас все время отсылают. Мы не слышим продолжение этих слов. Если Владимир Святославич узнал, что Ярослав Владимирович, которого мы называем мудрым, отказался платить дань из Новгорода в Киев и решил идти войной на своего сына и произнес фразу «Требите путь и мастите мосты», комментарий у нас дается очень простой. В Древней Руси дорог не было. Вы знаете, я догадался вообще. У нас и сейчас с ними некоторые проблемы, да? Как очень остроумный господин Ясин сказал, как известно, у нас две проблемы, да? Что с одной делать понятно, для этого есть асфальтоукладчики. Но что с дорогами делать? Понимаете, вот с дорогами у нас всегда было плохо. Зачем об этом писать летописцы? Расчищайте путь, прокладывайте дорогу народу моему, ибо я хочу наказать его за корыстолюбие его. Пророк Неемия. Владимир цитирует пророка Неемия, и это говорит нам не о том, что на Руси дорог не было, а о том, за что он будет наказывать Ярослава. Не за сепаратистские тенденции, это нас волнует, а не их. Что такое Древняя Русь? Это очень эфемерное создание. Понимаете, от Киева до Новгорода, посмотрите на карту, 1200 верст и все лесом. Значит, по пересеченной местности около 2000 километров. Скорость передвижения 25-30 километров в день. Как можно управлять таким государством? Отделилось Полоцкое княжество в 1010 году. Кто это заметил? А никто. И летописец этого не заметил, и мы этого не замечаем. Почему? Оно делилось по закону. Не самый старший сын Владимира скончался прежде, чем умер его старший брат. Ему наследовать будут его дети и внуки, а не братья. Оно вышло из состава Киевской Руси. Ну и что? Ничего страшного. А вот Ярослав Владимирович, он, знаете, человек, которого всегда характеризовали очень нехорошо, жмот. Он очень... прижимистый такой товарищ, там, скажем, вся сага о Беймунде и Рагнаре – это история о том, как Ярослав Мудрый отказывался платить жалование военнослужащим, которые, отслужив год, приходят, он говорит, а что вам платить? Вы ничего не делали год. Там, в конце концов, они заложницу брали, там, ну, ужас. Это все у нас традиции тысячелетние, понимаете? Мы их просто хорошо соблюдаем, у нас традиционное общество. Вот так вот. Так что это достаточно сложная штука. Ну, конечно, возникает еще один вопрос, на котором я, наверное, и завершу нашу сегодняшнюю беседу, потому что я так думаю, что вы уже устали. А для того, чтобы читать такие тексты, надо помнить много текстов наизусть. Согласны, да? Какие тексты они помнили и в каких количествах? Да, Библию они, ну, во-первых, псалтырь по ней учились читать, да, псалтырь знали точно. При этом отмечаются некоторые случаи, скажем, был такой Никита Затворник в Киево-Печерском монастыре, который наизусть знал пятикнижие Моисеева, восемь больших пророков, малых пророков он знал по чину. Сколько вы знаете книжек наизусть? Ага. А он еще иудейские апокрифы знал наизусть. Кстати сказать, то, что я вам прочитал, это протоевангелие Иакова, вот насчет Иакима и Анны. Это протоевангелие Иакова. По нему это апокрифическая литература, это отреченная литература, но она верочитная. Все сюжеты из нее, это вся богородичная иконопись у нас. Они знают точно совершенно этот сюжет. Точно знают. Понятно, да? Но это, конечно, исключение из правила, с ним никто не мог соревноваться, с этим самым Никитой Затворником. Но вообще знать несколько книг наизусть – это нормальная вещь. Тем более, что человек, как правило, один раз порой мог ознакомиться с каким-то трудом. И тот же самый Умберто Эко, да, он говорит, Вильгельм Баскервильский открывает и говорит, ох, это Аристотель. Он только открыл книжку. Там ничего не написано, кто это. Понимаете? А это вот тот-то, а это тот-то. Они знают это дело наизусть. Спокойно цитируют, спокойно отлавливают цитаты и продолжают их тоже наизусть. Но Библия это одна из книг. А какие еще они книги могли знать? Какую-нибудь Мартол, наверное. Ну, а Мартола они знали, был переведен действительно на славянский язык. Это хроника византийская Григория Грешного, или монаха, как у нас переводят иногда, да? Ну, вот, да, действительно, греческие хроники, повести. Знаете, какая самая популярная была повесть в Древней Руси? Судя по количеству списков, вот с 12 по 17 век, там, по-моему, 19 списков сохранилось. Повесть о Варлааме и Иоасафе. Кто такой Иоасаф? Будда. Конечно, Бодхисаттва. История Гаутамы Будды. Популярная книжка у нас была, знаете, христианизированная. Да, не то слово. Они читали, скажем, повесть об Акире Премудром. А это аккадская повесть. Не слабо, да? Они знают наизусть и цитируют запросто иудейскую войну Иосифа Флавия. Иудейские древности. Иудейская война практически рассматривается как священное писание. Ну, апокрифический, конечно, текст, но он рассказывает о тех же самых событиях. Мало того, как-то один из моих учеников, который сейчас уже кандидат наук, все, замечательный совершенно исследователь, в студенческие годы он писал дипломную работу о чудесах в Киево-Печерском Патрике, повести временных лет, и нашел одно чудо, которому он никак не мог найти параллель. Ни в византийской литературе, ни в древнерусской, ни в западноевропейской. История, значит, о том, как в том же самом Киево-Печерском монастыре был такой старец Матфей, который во время всеночной единственный увидел, как в храм вошел бес, переодетый ляхом. Отношение к полякам у нас всегда было хорошее. Вот. И он начал бросать цветочки из полы своего плаща в монахов. Цветочки называются липки. Кому они прилипали, те начинали зевать, отпрашивались под благовидным предлогом. Я вам сказал, что мы еще о всеночной поговорим. Уходил со службы и назад не возвращался, засыпал в келье. А кому не прилипали, это были настоящие подвижники. И вдруг, значит, Юра мой, я ему дал почитать одну книжечку для общего развития. Это книга Пусунлина, «Лисьи чары». Если вы не читали Пусунлина, почитайте, замечательный совершенно китайский автор. Это какой-то, конец 16-го, по-моему, 17 век, да? И вдруг он мне звонит и говорит, вы знаете, я нашел. Небесная дева спустилась в монастырь и начала бросать цветками в монахов. Кому они прилипали, это ученики, которые не порвали связи с миром. А кому не прилипали, это настоящие бодхисаттвы. Пусунлин. Но на самом деле, там просто дается комментарий академика Алексеева, это Махаянская сутра 2 века до нашей эры. Они, судя по всему, ее знали. А на скольких языках они говорили? Ну, и тут такие позиционные бои между российскими филологами, болгарскими филологами, которые очень обижены на нас, они говорят, что все из Болгарии. И вообще не церковно-славянский, не старославянский, а староболгарский язык. Ну, доля истины здесь есть. Их поддерживают американские исследователи, там пишут всякие статьи с обидными названиями «Made in Old Russia», насчет переводов, которые были болгарскими, но которые приписываются древнерусским книжникам. Хотя на самом деле, судя по всему, дело было не так плохо. Владимир Мономах писал, что его отец, Всеволод Ярославич, никуда не выезжал, знал 5 языков. Ну, судя по всему, помимо своего родного. Неплохо. Для человека, который никуда не выезжал. Хотя, в общем-то, это исключение, но исключение несколько из другого контекста. Я говорю только о верхушке общества, да? Прежде всего о княжеском дворе. Скажите, пожалуйста, вот мы любим говорить, что вот там, цитируем даже Василия Осиповича Ключевского, о том, что Андрей Боголюбский первый великоросс, который вышел на историческую сцену. Дальше на протяжении нескольких страниц Василий Осипович объясняет, что он имеет в виду. Люди, которые невнимательно его читали, допускают очень любопытную ошибку. Скажем, когда был обнаружен череп Андрея Боголюбского, когда его восстанавливал Михаил Михайлович Герасимов, и Герасимов, и антрополог такой Гинзбург, который проверял работу Герасимова, и который тоже дал антропологическую характеристику носителю этого черепа, оба они сошлись на том, что этот череп принадлежит индивиду, у которого выражены монголоидные черты. Мощные надбровные дуги, убегающий назад лоб, глубоко посаженные глаза, широкие скулы. Это понятно, потому что Андрея Боголюбского мать половчанка, он наполовину половец, так же, как почти и все князья Южной Руси, кстати сказать. А в целом это череп типичный для славянских погребений 12 века. Вот тут я чуть со стула не упал. Беда-то вся заключается в том, что, понимаете, отец-то у него Юрий Долгорукий. Ну, вы видели, вон тут у нас на коне вот напротив здания Моссовета стоит. Наш князь. Папа у него Владимир Мономах, а мама англосаксонская принцесса Гида Гарольдовна, дочка Гарольда II, который сразился и погиб с Вильгельмом Завоевателем. Он наполовину англосакс. А у Андрея Боголюбского, значит, мы еще четвертушку на англосаксов сбросим, да, в химическом составе крови. Ну, Владимир Мономах тут все понятно, это уж точно наш человек. У него отец Всеволод Ярославич, правда, он Мономах, потому что мать у него гречанка, он наполовину грек. Но у Всеволода Ярославича отец Ярослав Мудрый. Мать, правда, подкачала шведская принцесса Ирина Ингегерда, он наполовину швед. А Ярослав Мудрый, ну вот тут все хорошо, Владимир Святославич отец, мать, правда, Рогнеда, у нее отец Рогволод пришел из-за моря, наполовину скандинав, вообще непонятно какой. Хорошо с Владимиром Святославичем, у него отец Святослав, слава тебе Господи. Правда, у Святослава мать Ольга, отец Игорь, судя по именам, оба скандинавы. Фух. Но осталась только одна надежда, на Малушу. Правда, Малуша это не имя. Малкатые, Малкатошвые, Малуши в древнерусских источниках называют царицу Савскую. Ну, понимаете, Владимир Яковлевич Петрухин мне сказал после этого, ты что еще скажешь, что она еврейка, да слава богу, если она славянка, это единственная надежда, понимаешь? Я не знаю, кто она такая, потому что это титул, это не имя. И отец у нее поэтому Малк Любичанин, и древлянский князь Малк. Арабские авторы писали, а своих правителей они называют Свет Малик. Класс. Если мы просчитаем, у нас ни одного князя не окажется, так сказать, в чистом виде. Меня не интересует химический состав их крови, как писал Василий Осипович Ключевский. Говоря, правда, о Рюрике. Совершенно мифическая фигура. Все убиваются просто, выясняя, кто он такой. Славянин, прус, скандинав. Ну, мифическая фигура, понимаете, это мифическая. Такие точно рассказы есть у корейцев, у мордвы. Ведукин Корвейский писал о том, как бритты обратились к саксам, сказали, благородные саксы, несчастные бритты, которых постоянно тревожат соседи, просят вас, земля наша велика и плодородна, если вы сочтете возможно, приходите, управляйте нами. Они говорят, пришли. Это написано за 100 лет до повести временных лет. Басня. А вот со всеми остальными князьями, это серьезно. Меня интересует другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а на каком языке говорил Юрий Долгорукий со своей англосаксонской женой? Ну, когда Алексея Толстого спросили, на каком языке Иван Грозный говорил с Марией Тимирюковной Черкасской, то так хмыкнул и сказал, на языке любви. Очень хороший язык, но с женой как-то надо общаться, понимаете, не всегда же с собой переводчика возьмешь, да? С невесткой как-то надо общаться. Воспитывался он у мамы, а мама разговаривала с ним на каком языке, как вы думаете? Понимаете, не все разговаривают на языке любви. Так что 3-4 языка это, наверное, норма для княжеской семьи. Но при этом эти же барышни, они, понимаете, приходили не с котомкой, не с палочкой, да, в Киев. Они приезжали со своим двором, пусть даже небольшим, со своим духовником. Есть свидетельство о том, что, скажем там, польская княжна, жена Святополка Окаянного, она приехала со своим духовником, калобрижским епископом Рейнберном. Их, правда, тут же посадили всех. Но с духовником приехала. Что эти духовники привозили с собой? Книжечки. И, судя по всему, читали довольно много и разного. И трудно сказать вообще, каков был круг чтения, скажем, древнерусского автора. Но, во всяком случае, это помещает древнерусскую литературу в совершенно другой культурно-литературный контекст, без которого мы понять эти произведения не можем. Или понимаем на уровне первоклассника, в котором дали проиллюстрировать стихотворение Пушкина «Бразды пушистые взрываю, летит кибит колдова, ямщик сидит на облачке, в тулупе в красном кушаке». Для этих мальцов, как говорят, два слова не составили особого труда. Это тулуп и кушак, с остальным было плохо, потому что, ну, начиная с кибитки. Это такая летающая фигня, она же летит, да, кибитка удалая. Некоторые нарисовали ее кубической формы, услышав это как кубитка. Чем занимается эта штучка? А мрачным делом она разбрасывает бомбы и гранаты. Она же летит, взрывая. Вопрос кого? Пушистых браздов, окровавленные ошметки которых летели во все стороны. Единственное, кто не принимал участие в геноциде браздов, это был, значит, люмпинизированная личность, в тулупе, в красном кушаке, с лопатой на плече, который сидел на краю, как вы догадались, ямы. Он же ямщик. Вот. Хуже всего было, конечно, с облучком, потому что кто-то вообще нарисовал, что тут на пятой точке сидит, а кто-то нарисовал маленький обруч, что, кстати сказать, этимологически абсолютно точно соответствует этимологии слова «облучок». Это облучья телеги. Вот так вот. Куда делась эта самая кибитка? И снег, который разлетается во все стороны. Во все стороны разлетались ошметки этой несчастной помеси бобров с дроздами пушистых белых. Вот. Мы читаем приблизительно так же эти тексты и также их понимаем хорошо. Если мы не учитываем специфики создания этих текстов, если мы не понимаем, какой это контекст культурно-литературный, если мы пытаемся понимать их буквально с позиции современного человека, со своими ценностными ориентациями, со своей логикой, понимаете? Со своим понятийно-категориальным аппаратом, извините за выражение. Я старался избегать таких нехороших слов, потому что не очень хорошо их понимаю. Но все зато впереди. Я думаю, что мы стоим в начале очень большого пути, который нам позволит чуть-чуть по-другому понять и культуру свою, своего народа, и культуру Древней Руси.